Я имею в виду не того Белова, который командовал до ареста белорусским военным округом, а генерал-майора Павла Алексеевича Белова. Вы должны его помнить. Это он разрабатывал с Калиновским первую инструкцию по боевому применению танков. Кончил академию, служил в инспекции кавалерии у Буденного. Знаю о нем. Где он сейчас? Командует дивизией, отлично командует. Человек культурный, способный самостоятельно решать и действовать. Отстал в росте, так как ошибочно исключался из партии. Ошибочно? Переспросил Сталин. Да, в 37-м. Разобрались, восстановили. Это хорошо, задумчиво произнес Иосиф Виссарионович. Такие люди нам очень нужны. И все же не тот уровень. Белов не командовал корпусом даже на маневрах. А там боевые условия. Там у нас не просто корпус, а особый, с большим количеством танков и авиации. Мы, очевидно, развернем его в армейскую группу. На этот раз промолчал я, не желая соглашаться. Слова Сталина не убедили меня. В вырубленном лесу нашего комсостава Белов заметно выделялся над молодым подростком и мелколесьем. Не приняв кандидатуру Белова, Сталин назвал фамилию Жукова. Сие меня несколько озадачило. Примерно ровесник Белову. Прошел Жуков такую же служебную лестницу и был столь же мало известен Сталину. Мог запомниться разве что такой факт. Года полтора назад Жуков прислал на имя Сталина большую и очень резкую телеграмму. Над ним нависла угроза исключения из партии. Он требовал разобраться принципиально по справедливости. Не просил, а именно требовал. Необычность этой телеграммы привлекла внимание Иосифа Виссарионовича. На место пошел ответ. Проявить по отношению к члену партии Жукову полную объективность. Именно после этого и начался быстрый рост Жукова. Обогнав сослуживцев, он стал заместителем командующего Белорусским военным округом. Вскоре я выяснил, кто дал Сталину эту фамилию. Оказывается, у Сталина состоялся острый разговор с Ворошиловым и Тимошенко. Недовольный положением в Монголии, Иосиф Виссарионович спросил, «Кто там командует войсками? Фекленко? Что он из себя представляет? По званию комбриг. Это мне известно. Что еще?» — настаивал Сталин. Ворошилов ответил, лично с Фекленко не знаком, деловых качеств не знает. У Сталина прорвалось раздражение. Безобразие. Там идет война, а нарком не может объяснить, кто воюет, как командует нашими войсками. Что это такое, товарищ Ворошилов? Надо послать туда другого человека, который способен взять инициативу в свои руки. Тут и прозвучала фамилия Жукова. Ее назвал Тимошенко, под непосредственным командованием которого Георгий Константинович служил продолжительное время. Жуков был немедленно вызван в Москву к Ворошилову и без задержки отправлен в Монголию. Там он убедился, что Фекленко сидит в глубоком тылу, ведет спокойную жизнь, не стремясь к активным боевым действиям. С этим немедленно было покончено, Фекленко был отстранен от должности, а Жуков, наращивая свои силы, принялся готовить удар по японцам. Полководческая самобытность, твердый характер Жукова проявился в Монголии сразу и во многих аспектах. Я же отмечу один факт. Помните, после гибели Егорова, Тухачевского и других лучших наших военачальников, нашлись люди, стремившиеся разрушить все, что было создано ими. Эти люди раздробили, рассыпали наши мощные бронетанковые корпуса и даже теорию соответствующую подвели. А вот Жуков, исходя из конкретной обстановки, не колеблясь,